157. Нужно применять новые приемы во всем. Можно видеть, как события мира куются новыми мечами. Нужно изучать международное право, чтобы не впадать в старые методы. Вы видите, как творятся события в Германии, в Италии, в Турции, ведь это не предусмотрено в международном праве. Можно сказать, что путь мира именно вне старого права. Мы ищем не прав, но справедливости.